При подъезде к пожарной части нас обстреляли из города из чего-то крупнокалиберного. Лейтенант Амич среагировал правильно, дал по газам, и наша маленькая колонна проскочила на скорости простреливаемый участок без потерь. Возле зданий пехота спешилась и перебежками ринулась вперед. Наводчики навели пушки и дали пару очередей поверх крыш. Внутри дворика все было перепахано взрывами, забросано пустыми цинками из-под патронов и окровавленными бинтами. Здания были полуразрушены и пусты. Однако несколько полезных предметов обихода в виде мебели все-таки нашлось. Мы сгробастали по неплохому столу, набрали стульев и бойца, стали все это затаскивать на бэхе. Боевые машины стали выглядеть как цыганские кибитки. Но меня и взводника внешний вид брони абсолютно не волновал. В крошечном автопарке стояли три вполне целые пожарные машины ярко-красного цвета. Машины были раскурочены, колеса прострелены, но цистерны вполне пригодны. Майор, пообещав пехотному летехе всегда внеочередное водяное обслуживание и полное радушие, договорился о буксировке одной из машин к водокачке. Почувствовав прилив наглости, я оттащил летеху в сторонку. «Давай мне одну подцепим». «Бля, нам обратно еще до батальона тащиться, вдруг обстрел по дороге». «Ну и что? Ежели что, сбросим нахрен. И вообще, прикинь, какой запас будет. Да и вообще, водку пьешь?» 5 пузырей, кратко подвел итог Амич. Дотащим, не дотащим, один хрен, 5 пузырей ты мне все равно даешь. Ведь я еще мебель твою повезу. БМП стали задом сдавать в парк и цеплять на жесткую сцепку пожарные цистерны. Я посадил одного из разведчиков за руль, запрыгнул на БМП, и мы, весело матерясь, потащились к водокачке. Заправлялись, однако, долго. Выезжали с 2 водовозками, а заправлять пришлось 3. Обратный путь начали далеко за обед. Слава богу, добрались без происшествий. Буксируемую пожарку мотало из стороны в сторону, нас обгоняла различная боевая техника, народ матерился, но мне было абсолютно по барабану. У меня было несколько тонн воды. В моей подвижной квартире было чисто убрано, печка уже затоплена. Бойцы приладили баки внутри и вывели краны наружу. К моему удивлению, из тюков с формой и из ящиков с водкой ничего не пропало. Еще при первом знакомстве я дал им понять, что все, что не делается, все делается для группы, а если что не так, расстреляю как предателя и спешу на боевые потери. Не знаю, что подействовало больше. Или осознание того, что все, что не делается, это имущество группы, или мое шутливое предупреждение о расстреле. В группе не было ни одного случая крысятничества или чмурства. Коллектив был маленький, и что-либо утаить друг от друга было весьма проблематично. Свои 5 пузырей водки лейтенант-взводник получил, довольный прыгнул на броню и укатил к своим. Дюралевые баки заполнили до отказа, естественно, из штабной водовозки. Один бак Садыков упросил оставить для создания титана. Как его он делать собирался, меня это абсолютно не колыхало. Вызвался? Делай. Как оказалось, татарин из 135-й бригады оказался вполне неплохим приобретением. Ушлый ефрейтор, освобожденный от опеки своих сослуживцев и контрактников, оказался весьма контактным, легко заводил знакомства и друзей, умудрялся без проблем отыскивать земляков и использовать вновь приобретенные связи на пользу коллективу, в который он влился. Старому контрактнику-водителю штабной водовозки вручили пузырь, я отконвоировал его с машиной к штабу, посоветовав держать язык за зубами обо всем, что видел. Ему, по-моему, было на все наплевать, кроме бутылки водки, заначенной в бардачке. В штабе, как обычно, царила суета и нервозность, опять собирались куда-то переезжать. Мне обозначили приблизительные координаты, где искать высокое начальство. Благодарности за привезенную воду я так и не дождался и собирался тихонечко свалить. Однако был пойман своим направленцем, который заставил меня писать рапорт о наличии у меня вооружения, боеприпасов и личного состава для внесения в какие-то штатно-должностные списки. Рапорт я написал, заодно и включив туда Садыкова. Странное дело, направленец даже не спросил меня, откуда он взялся. А потом мне пришлось выдумывать различные заявки на получение имущества. Я разошелся и написал всего и больше, зная о том, что ни хрена не дадут. А если и дадут, то половину или треть от того, что прошу. Дойдя до крайней степени наглости, я написал, что мне необходим БТР-80 с экипажем. Прокатило. Направленец, не глядя в мою писанину, схватил бумажки, переложил их в папку и отправил к личному составу, сообщив о том, что на днях мы получим задачу. Узнав о предстоящей задаче, я поморщился под ложечкой и противно засосало. Скоро войска пойдут на штурм, а мы как-то привыкли действовать в сторонке от больших масс войск, находя в этом не только недостатки, но и кучу преимуществ. Возле КамАЗа и пожарной машины суетилась куча люда, как моего, так и незнакомого. Бойцы мои устроили раздачу воды прибредшему незнамо откуда военному люду, выменивая у них на воду сигареты и прочие маленькие радости солдатской жизни. Садыков и еще какой-то закопченный и промасленный индивид в танковом комбезе запихивали странное сооружение из дюралевого бака и протыкавшие его насквозь стальной трубы. «Пацаны, это что вы за хрень тут мастите?» — поинтересовался я. «Товарищ командир, смотрите вот», — затараторил водила. «Типа вот сюда бак поставим. Вода заливается, как обычно, а конец трубы будет под кузовом. Тут а мне Ренат», — он кивнул на Чумазова, — «переходник приварит уголком, а верх трубы будет над тентом. Мне уже пацаны обещали стальных прокладок. Вокруг трубы присобачим, чтобы брезент не спалить». «И что это будет?» «А вот мы сюда соляры плескаем и поджигаем. Тяга хорошая будет. Вода быстро нагревается. Краник на улицу. Цепляем сюда лейку, открываем краник и моемся под горячей водой». «Ну, толково. А КамАЗ свой не спалишь?» «Да нет, конечно, я такую штуку делал уже в бригаде для каких-то кабардинцев. Варили у нас в парке». Часа через полтора привезенные стулья и мебель расставили в кузове. От аккумулятора кинули переноску, и кузов осветили автомобильные лампочки. Водитель затопил свой самодельный титан, в трубе гулко ухнуло и загудело. Из остатков палатки смастерили что-то вроде ширмы под ноги. В грязь на старые патронные цинки поставили крышку от снарядного ящика. Импровизированная баня была готова. Первого запустили конструктора. Водила залез за ширму, и минут через пять послышалось его довольное уханье, и над КамАЗом взметнулось облачко пара. «Татарин!» — заорали мои бойцы. «Как оно?» «Ништяк, пацаны! Ей-богу, ништяк! Притащите мне с кабины полотенце там за сиденьями, и мыльница там же!» Насладиться горячим душем водителю не дали. Как только испытания были проведены, его выгнали, и он в одних кальсонах, зажав в охапку грязную одежду, по лестнице забрался в кузов к уже топящейся печке. Отмытое лицо его излучало неподдельную радость. Соответственно, сразу за водителем залез я. Раздеваться было неудобно. Вешать одежду пришлось на стальные крючки на борту. Вода была горячая в меру. Одно неудобство – душевая лейка находилась на уровне груди, и чтобы обмыть голову, приходилось приседать. Вымывшись, я не стал одевать свой грязный камуфляж и, по примеру Садыкова, в одном из подним заполз в кузов и с удобством расположился на трофейном стуле возле горячего бока печки. Водитель уже кипятил чайник и с удовольствием гонял в шей по своей водительской робе, поднося ее то одним, то другим боком к печке. Вскоре в кузов запрыгнул назначенный мною замком группы старший сержант Паша Озернов. Озадачив Пашу на выдачу подчиненным комплектов горок, я нашел более-менее подходящий для себя комплект, переоделся, помахал руками и ногами, повертелся из стороны в сторону, поприседал, опробуя новую горку. Все нормально. Нигде не жмет, только свитер колючий, да это ничего. Мои все помылись и переоделись, и сразу же приобрели совершенно другой вид. Не откладывая дело в долгий ящик, приказал всем ужинать. Паша выдал дополнительно несколько банок тушенки. Самому мне есть пока не хотелось, и я, закурив, выпрыгнул наружу. Вода в баке еще была, и я решил простернуть свое грязное обмундирование. У водилы нашлась чистая щетка, которую он тоже использовал для стирки. Удобно расположившись на крышке от ящика, я намыливал щетку и отдраивал камуфляж, управился довольно быстро. Сполоснул шматье и развесил его на растяжке от палатки, на которую вешали ширму для душа бойцы. Тут как раз и подошел новый знакомый взводник из мотострелкового батальона. «Чего это вы тут смастерили?» — полюбопытствовал он, глядя на брезентовую кабинку и кузов, увенчанный двумя чадящими трубами. «А так, душ соорудили. Благо воды теперь у нас немерено». «Ух ты! От наших пока дождешься, коростой можно по самые уши зарасти. Еще штаб батальона всю мебель, что я привез, себе захапал». И он грустно вздохнул, косясь на невзрачную душевую кабинку. «Можешь помыться, кстати, мы не жадные». Взводник довольно закивал головой и вопросительно глянул на меня. «Можно еще ротного позову и пару пацанов?» Взаимодействие нужно налаживать, поэтому я благосклонно согласился. Вскоре прибыло несколько офицеров с солдатскими полотенцами через плечо и парой пакетов в руках. Пакеты содержали пару банок ветчины, банку маринованных огурцов, банку помидоров, несколько луковиц и булку хлеба. Во втором, соответственно, была водка. Я передал пакеты в кузов, наказал Паше накрыть стол, благо он у нас уже был. Сам остался разговаривать с офицерами, ждущими своей очереди на помывку. Перезнакомился со всеми. Поболтали о том, о сём, темы в основном вертелись о предстоящем штурме города. В разговоре решили, что к старому Новому году, скорее всего, все и закончится. Или, по крайней мере, все на это надеялись. Помывка соседей мотострелков закончилась, и они, ободренные и посвежевшие, с радостью приняли предложение забраться в кузов и отужинать. Бойцы занавесили остатками брезента часть кузова, перекинули в закуток лампочку, и водитель протянул одну хрипящую колонку из кабины, в которой при нормальном слухе можно было расслышать уже набившую оскомину «I will always love you», вошедший в моду Уитни Хьюстон. Стол был уже накрыт, стулья расставлены, бойцы сделали непроницаемые лица и один за одним вылезли наружу, решив, по моему примеру, использовать остатки горячей воды для стирки. Гости по достоинству оценили интерьер и с довольными минами уселись за стол. Я, как хозяин, разлил водку по колпачкам для мины, произнес первый тост за знакомство. Посидели славно. Разошлись далеко за полночь. Мои бойцы уже спали на полу вдоль бортов, завернувшись в спальники. Один из бойцов дежурной пары собирал золу с печки и сонно жмурился. Я ему кивнул на свой закуток, он понятливо замотал башкой и пошел убираться. На улице было прохладно. Второй боец дежурной пары курсировал между пожарной машиной и нашим пристанищем. Мои гости тепло распрощались и пошлепали по грязи к себе, вспоминая, какой на сегодня пароль. Разведчик подошел ко мне и кивнул в сторону города. «Товарищ лейтенант, а мы тоже пойдем туда?» «Не знаю. Но как-то не хочется. Уж лучше здесь, при штабе группировки, ошиваться. А как вы думаете, когда туда пойдут войска? Неужто на Новый год?» «Да навряд ли. Думаю, народу отдохнуть дадут. Тут же все увязать надо, согласовать полосы наступления, там всякие разгран линии, да много еще чего надо сделать. Вряд ли». Перекурив, я полез в свой уголок досыпать, часовой продолжал бродить вокруг машин. На завтра я дополучил в группу 4 пулемета РПКС калибра 7,62 с магазинами барабанного типа, одну снайперскую винтовку, и мне придали связиста с радиостанции Р-159. На временном складе РАФ мы нагрузились боеприпасами и одноразовыми гранатометами даже сверх указанного в заявке. Новое вооружение и боеприпасы не радовали, потому что мы получили задачу. Мне с моими подчиненными предстояло влиться в колонну мотострелкового полка из Ленинградского военного округа и вместе с ними войти в Грозный. Почистив новые пулеметы и постреляв по банкам, я провел занятия по передвижению в городе и по взаимодействию между боевыми парами. Какие задачи мы выполнять будем, мне так и не довели, поэтому мы отрабатывали старую тактику передвижения группой в колонну по двое короткими перебежками, прикрывая друг друга. Связист должен был как привязанный следовать за мной. Бойцы взмокли. Я сам уже порядком подустал, но нарастающее беспокойство, все больше и больше терзавшее меня, заставляло гонять и себя, и подчиненных. Напряжение нарастало. Сели обедать. Тушенка не лезла в горло, и я снова решил прогуляться до своего направленца. Наш начальник беседовал с каким-то бородатым военным в пестром камуфляже. На этот раз на мое появление шеф отреагировал довольно бурно. Он представил меня незнакомцу, кратко пояснив мне, что это человек из взаимодействующей структуры. Меня начали допрашивать и расспрашивать, в какие годы я проживал в Грозном, на какой улице, знаю ли я окрестности и многое другое. Бородатый достал план города и, тыкая пальцем то в одно, то в другое место, продолжал расспросы. Ответы мои его полностью удовлетворили, и он, довольно кивнув, попросил меня выйти на пару минут из Кунга. Я перекурил, пошарахался вокруг, поглазел на военный люд, получил люлей от какого-то военного, облеченного большой властью, и, наконец, меня позвали обратно. Выдвигаться с полком ленинградцев мне больше не предстояло. Меня перенацелили и переподчинили этому бородатому незнакомцу. Я не знал, радоваться мне или горевать. Однако, что не делается, все к лучшему. Так оно впоследствии и оказалось. Незнакомец попросил называть его по имени и отчеству Владимир Петрович и спросил, где мы располагаемся. Через 15 минут мы были возле моего мини-ПВД. Владимир Петрович оценил наше походное жилище и предложил где-нибудь скрыться от посторонних глаз, чтобы он мне мог пояснить мою задачу. Расположились в командирском закутке. Петрович достал карту и вкратце пояснил обстановку и обрисовал задачи войск. Мне предстояла отдельная задача, и со своим малочисленным подразделением мне не надо было участвовать в штурме. Надо просто под покровом ночи выйти в условленный район города, встретить каких-то людей и привести их обратно на пункт сбора. Сперва, осмысливая услышанное, мне показалось, что вновь приобретенный новый шеф бредит. Каких людей? Кто эти люди? А вдруг это боевики? Хотя, не моего ума это дело. Скорее всего, какие-нибудь разведчики-нелегалы, работающие своими агентурными способами, или чечены, сотрудничающие с ФСК, или еще с каким ведомством, какое представлял Владимир Петрович. Ладно, придется идти. Вопросов было куча, но ответов на них мне никто не смог бы дать, в том числе и новый начальник. «Кто нас будет прикрывать огнем артиллерии?» Услышав про артиллерию, Петрович поморщился и сказал, что никто. По крайней мере, этот вопрос не продуман. «Что делать, если мы встрянем в заварушку и попадем под огонь боевиков?» «Как что? Уничтожить боевиков своими силами и продолжать выполнять задачу. Если дальнейшая боевая работа невозможна, возвращаться на Ханкалу. Если на месте встречи никого не будет, доложить по связи и ждать получения дальнейшей задачи». Честно говоря, идиотизм. Но ничуть не хуже того идиотизма, который предстоял основной массе войск. Десантникам и мотострелкам, которых собирались кинуть в город. Ладно, придется идти. Я высказал пару пожеланий по поводу обеспечения, задал пару уточняющих вопросов по порядку организации связи. Петрович все записал в блокнотик и убыл во свояси, сказав ждать его лично. Проводив его, я застроил личный состав и начал инструктаж. Кратко обговорив боевой порядок, организацию взаимодействия и действия в различных непредвиденных ситуациях, отправил всех спать. Особого смысла в какой-то доп. Подготовке я не видел. Связист регулярно связывался по таблице позывных со штабной машиной в штабе группировки. Оружие подготовлено, боеприпасы снаряжены, магазины и гранаты распиханы по подсумкам. Эх, подсумки. Нам бы каждому по афганскому лифчику и хотя бы по старому доброму РД-54. Тогда как-то более-менее удобно можно разместить носимый боекомплект. Ну, а благодаря убитому ворюге контрактнику у нас вместе с горками появились военные альпинистские темно-коричневые рюкзаки, в которые запихали дополнительные боеприпасы. И вместо убогих солдатских шапок мои бойцы заимели коричневые подшлемники с вырезами для глаз. Что тоже, в принципе, неплохо. Переживания переживаниями, но меня тоже потянуло в сон. Дав ценные указания Садыкову по поводу его дальнейших действий, я широко зевнул, чуть не порвав себе пол морды. Залез в кузов, плюхнулся в свой закуток, накрылся спальником и заснул. Разбудил меня мой замок Паша. «Командир! Там бородатый приехал на Бетре. Вас кличет!» Ну все, вот и началось. Владимир Петрович был невесел и явно чем-то встревожен. «Давай карту», — сразу приступил он к делу. «Вот здесь нужно людей забрать», — он ткнул пальцем в квадратики домов. «Ух ты, господи, от указанного им района до кинотеатра «Россия» с 500 метров всего, до моста и того меньше. Как он мне сам рассказывал, тот район кишит укрепленными позициями боевиков. Интересно, что же будет, если мы запремся прямо к ним в логово? Да и вообще, будут ли там какие-то люди нас ждать?» Сам новоявленный шеф ответа на этот вопрос не знал. Он заученно повторял, что мы должны встретить двоих человек, чеченцев, которые отзовутся на пароль «Аслан», и проводить их на Ханкалу. Более идиотской постановки задачи я не слышал. По всем правилам, у нас должно быть заранее обусловленное место встречи, знакомое как им, так и нам. Должно быть определено конкретное время встречи. После просроченного времени наша группа, занимающаяся физическим прикрытием агентуры, должна срочно эвакуироваться. Никто нас не прикрывает никаким огнем, никто с нами не взаимодействует, связи с этими самыми агентурщиками абсолютно никакой. Терять мне было абсолютно нечего. И я все, что думал, высказал Петровичу. Он грустно покачал головой, абсолютно не слушая меня, передал мне оранжевую медицинскую аптечку. На, тут промедол на всех твоих, отчитываться не надо, он уже списан. Ты продумал, откуда будешь выходить? Я уже своим сказал, что повез тебя на вывод. Выходить я решил от той самой пожарной части возле водокачки. По крайней мере, если удачно пройдем железнодорожные пути и минуем насыпь, то можно будет хотя бы изучить обстановку и попытаться проникнуть в город. От намеченного мною места выхода до точки встречи с агентами было рукой подать. Петрович одобрил мои действия и спросил, как будем возвращаться. Я решил возвращаться в пешем порядке. Как-то мне очень жалко стало КамАЗ, временно ставший нашим приютом.